Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее ходить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Веремеев Алексей Грищенко, директор компании «Рест», разговоры записываются. Валерия Владимировна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед МИГ-кредит. На сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 63 686 рублей. Ваша сумма не фиксирована, она растет ежедневно. У вас 112 дней просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Причина не важна вам. Мне важен вопрос, почему вы это интересуетесь. Что? Вы почему интересуетесь этим? Потому что ваше дело сейчас у нас по агентскому договору в соответствии с 1005 статьей. Ну, я об этом ничего не знаю. Ну, вот я вас уведомляю, если вас... Я вам по телефону должна поверить. Конечно, меня не уведомили. Я говорю, если МИГ-кредит вас не уведомил. Не уведомил. Не уведомил. Извините. Я вам говорю, что МИГ-кредит меня не уведомил. Вам по телефону я верить не собираюсь. Отвечать на ваши вопросы, соответственно. С нами общаться, да? Конечно. Хорошо, ваш необоснованный отказ от оплаты зафиксирован. Информация разговора будет предоставлена вашему кредитору. В дальнейшем он вряд ли проявит вам лояльность. Так, на данный момент вы нарушили кредитный договор. Согласно статье 69, обязаны были строго соблюдать все пункты этого договора. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. Угу. Одну минуту, я уточню, по какому вопросу вам поступал звонок. В следующий раз подготавливайтесь сразу, не заставляйте меня ждать. Звонок поступил вам автоматически. Кристина Александровна, вам знакома такая женщина? Знакома такая женщина. А кем она вам приходится? Мной. Это вы. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Е». Е-заем в размере 15 620 рублей. Кредитор выставляет вам требования о погашении данной задолженности в полном объеме сегодня-завтра. Требования кредитора вам ясны? Нет, не ясны. Я не видела этих требований. А вы имеете в виду наличие агентского договора на руках? Нет, я требования не видела. Не то чтобы уведомление, а то, что вас привлекли. Я его тоже не видела никогда. Ну и требований никаких не видела. То, что мне озвучиваете вы, а что это для меня не является ни... Ну, каким бы, ни вообще ничем. Значит, не вы по настроению просто разговор, поговорила ты и все, положила звонки, трубку. Да, да, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Угу. Анжелика Валерьевна. Это вы, я с вами говорю? Да. Хорошо, Анжелика Валерьевна, вам звонят из компании МБА «Финансы», специалист Макарова Елена Александровна, ведется запись разговора. Uh-huh. Связались с вами по поводу вашей задолженности перед компанией «Плати за РУ». Помните, вы в прошлом году, 8 октября, оформили займ, Анжелика Валерьевна. Uh-huh. На сегодняшний день сумма вашего долга общая составляет 60 166 рублей, срок просрочки у вас уже 162 дня. Uh-huh. Вам необходимо погасить задолженность до 6 мая включительно. Ну? Оплата поступает от вас? Кто сказал, что мне необходимо? Мне никто ничего не говорил. Анжелика Валерьевна, а вы считаете, что компания «Плати за РУ» 8 октября 2018 года вам подарила 19 500 рублей? Да. Я так считаю. Это прописано в договоре займа. Ой, я его даже не читала, мне неинтересно. Они сказали, дарим, берите. Вы читали, и вам это неинтересно. Угу. Анжелика Валерьевна, вы этот свой аргумент приведете в свое оправдание новому кредитору. Ой, я думаю, я буду оправдываться перед ним. Да я его молниеносно нахер пошлю и все. Чтобы Анжелика кого-то перед кем-то оправдывалась. Проживаете по-прежнему адресу города. МБА, успокаивайся на балабольное агентство. Поэтому так, цыпочки, так, вы свои клювики-то особо не открывайте, ага. Анжелика Валерьевна. Хохолка-то там не машите, да, хвостом своим не дергайте. Сливайте отсюда, курица. Начала она мне про договор рассказывать. Ну, давай на насест быстро яйца нести. Отказ от оплаты. Угу. Всего доброго, до свидания. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», служба досудебного взыскания. Скажите, пожалуйста, Альфия Фатиховна? Да. Альфия Фатиховна, меня зовут Илья Александровна, являюсь инспектором компании. У нас ведется запись телефонного разговора, а звонок вам поступил по поводу долговых обязательств. Погоди, Эверест, фамилию забыла назвать. Вова дают. Фамилию Кубатева, моя фамилия. Ну, понятно. Что-то ты сегодня не выспалась, что ли? Почему не выспалась? Почему растерялась так? Ну, что случилось-то? Фамилию не называет. Назвала только что. Вы меня не расслышали еще? Нет, ну сейчас-то назвала, когда я спросила. Ну, что такое? Ну, даже. Да все пишется. Вы не в настрое разговаривать? Не, нормально. Давай поговорим. Так что будем делать с вашими долговыми обязательствами? Ну, ничего, забудем о них, да и все. И как я не вспоминала, так и не стоит. А кто должен забыть, вы или ваш кредитор? Ну, я думаю, я точно уже забыла. А что там у кредитора? Это его проблемы, жизненные трудности, там вообще его какая-то беда. Нет, жизненные трудности у вас сейчас не оплачиваете свои. У меня нет никаких трудностей. У меня все хорошо. У меня все прекрасно. Так и зафиксируйте для кредитора, что у нее все клево. Если было. Да. Мы бы вам звонили, скажите, пожалуйста. Так я же откуда знаю, какие у вас там проблемы, чего названиваете? Может, так скучно, может, проблема, хотите, чтобы я вам настроение подняла, может, вам еще чего-то, какого-то общения в жизни не хватает. Все в жизни все бывает. Может быть. Да? Все может быть, конечно, да. Вы правы, все может быть. Так как решать вопрос-то будет? Ну, я никак не буду. У меня другие проблемы, другие заботы вообще. Ну, весна, лето скоро, в общем, у меня планы на жизнь абсолютно другие. А что там у кредитора, вообще не хочу знать. Скажите, пожалуйста, пусть вы бесится. Работаете? Я работаю. Не бесится, кредитор не бесится. Да бесится, бесится там вообще. Нет. Прям ногами топает, прям слюни у него брыжутся изо рта. Прям денег хочет, а обломаются. А я не дам, да? А я не дам, да. Вот так. Жадинка я жадинка. Ну хорошо, давайте так, я так понимаю, у вас очень хорошее настроение. Да-да. Я вас хочу предупредить, что сумма у вас в 26 тысяч рублей задолженности. Я сейчас вам проговорю требования вашего кредитора, что оплата должна поступить в полном объеме для закрытия займа до 19 числа. Сегодня 16 мая. Альфия Фатисовна, скажите, в какой из этих дней вы произведете оплату и решите все-таки... Ни в какой из этих дней я ничего не произведу. Проблем у него нет. У кого есть проблемы, те могут и произвести эту оплату. Их кто захочет. Те могут и произвести. Да. А кто захочет? Может быть, кто-то супруг ваш или друг, я не знаю. Нет, может, это точно не из моих. Помочь. Это точно не из моих. Попросите, там Дашка Белая у вас работает, пусть она произведет оплату. Она злая, а он оплатит, Дашка. И сразу будет добрая. А кто это такая Дашка Белая? Дашка Белая, она была на третьем этаже, теперь на первом сидит. Ну что, не знаете Дашку Белую? Дашка Белая была на первом, потом не, на третьем. Не, была на третьем, теперь на первом. А, была на третьем, теперь на первом. Дашка Белая. Не знаю, вы там поаккуратнее, вдруг она рядом сидит. Она знаете, какая злая, она укусит вас. Да? Да. Что она сделает? Укусит вас. Сейчас услышит, что вы ее имя произносите. Прям сожрет. Ужас какой. Злая. Злая. Я вас поняла. Ну вы поаккуратнее там. Вы там в обед узнаете, кто такая, и обходите ее стороной. Угу. А так ей смс-ку отправьте. Оплати кредитору задолженность. Так, еще что надо сделать? Да больше чтобы ничего она за вас не надо. Оплатила, да? Ну да, да, да. Она должна за вас конечно, оплатить? Конечно, ей же надо свою ауру чистить, чтобы она добрее, нежнее стала. А то ведь как а кобра. Злая, да? Да. Ну все, я вас поняла, я тогда зафиксирую ваш ответ на поставленный мой вопрос. Ваше очередное уклонение от оплаты. Вам тогда всего доброго, до свидания. И вам всего доброго, до свидания. Ожидайте инфекционную группу. Я их жду. А это, знаете, скорее всего, кто будет? Это будут коллектора. Ага, вот они-то мне и нужны. Это... Ой, хоть на их фоне сфоткаться, чтобы люди видели этих страшных плегавых нищебродов. А почему они нищеброды? Они почему под... вы всех называете нищеброды, только да не себя? Да потому что они попрошайки. Того человека, который весь в долгах. Они такие попрошайки. А почему попрошайки? А вы кто? Скажите, я клевая, уважаемая, достойная женщина. Да. Да, которая берет займы и не оплачивает. Да. Достойные люди так себя ведут? Да, да, да, конечно. Ну, достойные люди. Хватит этих буржуев кормить. Хватит. Каких? Ну, каких? Кредиторов каких? Буржуи. Значит, буржуи. А зачем вы к этим буржуям идете и берете у них займы? Да я им уже дофига отдала этим буржуям. Они уже знаете, сколько пожрали моих денег? Их скоро разорвет. Как ваших денег, если ноль платежей? Да если конечно, бы... ноль платежей. Угу. Вы же не знаете ничего. Алло, где вы? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Анастасия Владимировна. Я с вами разговариваю. Да. Общество с ограниченной ответственностью кредитов по финансам. Меня зовут Улесова Гуля Казбулаевна. Идется запись разговора. Звоню вам по поручению вашего кредитора, Анастасия Владимировна. Общество с ограниченной ответственностью имеет кредит. У вас образовалась просроченная финансовая задолженность на сумму 50 тысяч. Ладно, бог с ней с этой задолженностью. Подскажите, отчество Питбулаевна? Да. Интересное какое. А где Хасановна? Договор... Чего она мне не звонит? Договор... Да отстаньте с этим договором, все равно я платить не буду. Угомонись. Скажи, где Хасановна? Почему, скажите, пожалуйста. Анастасия, не хочу. Почему вы платите? Нет желания мне платить. Как-то не хочу. Ну вот как хочу, только не хочу. Вы нарушаете условия договора в одностороннем порядке. Ну, что? Анастасия Владимировна, что мне у вас за это будет? По договору 118 дней. 118 дней. Вы оформляли микрозайм 27 августа. Да хоть 185 дней. Мне вообще даже как-то, ну прям, ну никак не беспокоит. Вот понимаешь, просыпаюсь, хороший день, солнце светит, жизнь прекрасна, и даже не думаю об этом. Поэтому зафиксирую отказ и домой иди. Фиксирую отказ от оплаты. Ага, скажите, пожалуйста, Анастасия Владимировна, в случае неоплаты вашей задолженности, ваш кредитор имеет право продать ваш долг на основании 380. Не, переуступить право требования продать не может, а вот переуступить, да. А новый кредитор пойдет лесом. Будет начислять издержки, не поддерживаясь кредитному договору, понимаете? Ничего он мне не будет начислять, я его заслужу тогда. Он будет в суде, у меня бледный вид имеет. Я серьезно говорю. Даже не говорите мне, это ерунда все. А до регистрации вас уточните, пожалуйста, будьте добры. Ну, я бы уточнила с огромным удовольствием, но дело в том, что меня кредитор не уведомлял, что вас привлек. Поэтому как бы не хотелось распространять свою персональную информацию. Но он вам должен был отправить. Ну вот должен, а не сделал. Вот вы согласны со мной, что должен был? Задолженность. Ну вот проигнорировал требования закона. Накажем. Ну, а может быть, вы укрываете? Может быть, у вас... Нет, как я могу, он если я быть, получила, вы понимаете, тогда подтверждение может там быть, есть. Получили, да. Но вы может сами быть, же понимаете, как заказное письмо направляется. У них обязательно должно быть подтверждение. Поэтому, если я слукавила, значит, они так и покажут суде и скажут, вот, она получила, расписалась. Но у них этого нет документа, я не получала. Хорошо, я после всех я вас уведомила. Ага. Ничего нам вы не уточняете, но у вас есть 3 дня для того, чтобы решить вопрос в добровольном порядке. Всего доброго, до свидания. Ага, до свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поступаю с компании «Зиколлект». Меня зовут Жандару. Меня Расленбековна. Для записи телефонного разговора. Алло. Да-да. Лика Валерьевна, это вы с вами говорю? Я. Это вы. А дату рождения можно назвать для идентификации вашей личности? Нет, не буду ничего по телефону называть. А то есть данные вы указывали в компании «Манимен». Мы звоним по поводу данной организации, которая имеет у вас задолженность. Угу. А в связи с чем вопрос не решили? А в связи с чем я должна вам объяснить? Анжелика Валерьевна, у вас имеется задолженность компании Moneyman, это верно? Так, а вы представились ID-коллект. Компания Moneyman, да, это компания ID-коллект. А ваш долг был направлен в нашу организацию по 1005 статье по агентскому договору. Угу. В связи с чем вопрос не решили с компанией Moneyman? Не буду с вами это обсуждать. Moneyman меня не уведомил. А с кем вы это обсуждаете? Третьих лиц. Вас уведомили в электронном виде? Нет, меня интересует электронная почта вообще не клиент. Ну, вы просто тему сейчас на самом деле меняете для разговора? Нет, я ничего не меняю, ничего мне не говорите. Я вас слушать не желаю. Как уведомит кредитор, тогда будем работать. Как только оплату. Можете не продолжать и не упираться. Это агентский договор. Я прекрасно знаю. Да, это агентский договор. Это временный пользователь. Кредитор остается. Кредитор, в соответствии с 230-м федеральным законом, обязан был меня уведомить. Быстрее убегу.